хорошие люди. «А ты как был классовый враг, так и остался», — повысил голос Казанков. «Дело ясное». «Нет, не ясное. У вас с Табаковым все было уж больно просто. В деревне по одну сторону бедняки, а по другую — кулаки. А промеж них стоит середняк. И ни рыба вроде, ни мясо. Три слоя. А слоев-то было не три, а все 33, ежели не больше. Чего говорить? Сапожников и тех прижали, смолокуров. Мол, частная инициатива, свое дело. А что, разве не свое? Дело? Конечно, свое дело. А чье оно должно быть? Без этого дела вон вся волость без сапогов осенью набегалась, когда Мишу прищучили, сапожник-то. Теперь, ежели рассудить с другого боку, как-то Кузя Перьев в кулаки угодил. Ведь у него не то что чего, так и коровы не было. В баню пойдет, рубаху сменить нечем. Потому что Табакова обматерил в праздник, вот и попал в кулаки. А Колюха Силантьев был справный до колхозов. Он и в колхозе тоже был справный, все время ходил в ударниках. Ты, Смолин, мне зубы не морочь, туманом глаза не застилай. Вон, возьми Лихорадова. Дача лесная, торговля на всю округу. Торговля — дело другое. Укоротили Лихорадова, ладно, и сделали. А Федуленок чем лучше? Тоже частная собственность. Так ведь Федуленок сам на земле вырастет да продаст. Без этой торговли людям нельзя ни в городе, ни в деревне. За такую торговлю и Ленин стоял. А Лихорадов тот продавал купленное, и есть разница? Нет разницы. Тот же сплататор, тот же буржуй и Федуленок. Вот тебе раз. Да кого ж Федуленок сплататничал? Разве свой горб да свою же шею? Людей нанимал. Нажни твой на сенокос. Ничего он не нанимал. Помощи делал, так помощи и вы с Горбунком делали. У Федуленка одних самоваров было 2 или 3. А тебе кто мешал самовары-то заводить? Федуленок вон и по большим праздникам вставал с первыми петухами. Ты сам себя бедняком объявил, а пока досыта не выспишься, тебя из избы калачом не выманишь. А что, я не двужильный. Ну, а Федуленок? Двужильный? Жадный. Работящий. Скуповат был, верно. Когда земля после революции стала по едокам, ты и свои полосы заслужил. А он 2 подсеки вырубил, на карачках выползал. Жадность одна. Трудился мужик, землю обласкивал, а вы с Табаковым его под корень. Ладно, и сделали. Тебя бы надо с ним заодно. Ты контра была, контра и есть, все время против власти. Ты... Сам контрато, это вы с Табаковым власть только и похабили. Ты за ее палец о палец не колонул, а Федуленок за ее воевал с Колчаком. Чья она выходит? Не твоя. Чья? А бедняков. Вот опять за рыбу деньги. Я против бедняков хоть слово сказал, которые работали. Ведь они, бедняки, которые работали, сами при новой власти из нужды выходили. А вы с Табаковым дело себе искали. Выходить им не давали. А которые не работали, да коней сейчас бедняки вроде тебя, ежели на должность не вышли. А что я? Что я? Казанков встал. Ты что такая, мать, меня при людях страмишь? Я что, живу, что ли, беднее других? Я тебя вот шарну сейчас. Не успел я ввязаться, как Авенир обеими руками схватил Алешу за ворот и, зажимая в угол, начал стукать о стену лысой Алешиной головой. Стол с самоваром качнулись и чуть не полетели. Армянский коньяк потек по ногам. Казанков со звонким звуком стукал и стукал о стену Алешиной головой. Я еле отцепил и оттащил его от Алеши. Ситцевая рубаха Алеши лопнула и затрещала. Я не ожидал, что Алеша петухом выскочит из-за стола и кинется на Авенера с другой стороны. Они сцепились опять и упали оба на пол, старательно норовя заехать друг дружке в зубы. Я начал их растаскивать, еле погасив собственное бешенство. Мне вдруг тоже нестерпимо захотелось драться, все равно с кем и за что. Однако, вспомнив, кто хозяин дома, я опять начал разнимать драчунов. Но что было делать? Если схватить за руку Алешу, а Венер тут же воспользуется перевесом и заедет ему кулаком в нос. Если схватить за руки Авенера, то же самое сделает Алеша. И получится, по выражению Алеши, перенесение порток с вешалки на гвоздик. Я прискакивал около них, стараясь подступиться то с той стороны, то с этой, и рискуя обратить против себя обоих. Тут-то в самый разгар поединка и появилась на пороге Алешина Настасья. Старуха пришла проведывать Алешу, увидела побоище, ругая старика то дураком, то пентюшкой, виня одного его, оперативно погасила смуту. Она утащила Алешу домой, а я помог Авенеру встать, выждал момент и под ручку повел тоже домой. «Я!» — Авенер еле переставлял ноги. «Я за дисциплинку родному брату головы не пожалею!» «Брату головы?» «Отлетит на сторону!» У своего дома он несколько поостыл, обнимая меня и приглашая к себе, сказал, что у него есть еще чекушка, что жалко, что у него часы на руке, а то бы он этому Алеше дал звон.